Южная. История про неизвестную святую Матрону. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. Матрона Московская – одна из самых популярных русских святых. Во всяком случае, из тех, что жили в 20 веке. К ее мощам в Покровском монастыре стоят огромные очереди. Согласно житиям, незрячая и почти парализованная Матрона обладала даром предсказания и исцеления. Но мало кто знает, что в Москве похоронена и другая святая Матрона, которая жила примерно в то же время, тоже была незрячей и тоже, как говорится в ее житии, чудесным образом избавляла людей от болезней. История этой Матроны почти случайно оказалась связана с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, который стоит недалеко от станции Окружная. Матрёна Белякова родилась в 1864 году в деревне Анемнясево в Рязанской губернии. В житиях говорится, что она была слабой с рождения, в 7 лет заболела оспой и ослепла. А через 3 года ее избила мать, и в это время девочке явилась Богородица. После избиения Матрёна уже не могла встать с постели. Через несколько лет к ней стали приходить люди из деревни и просили исцелить их. Возможно, потому что часто считалось, что больные, в том числе незрячие люди, угодны Богу и имеют с ним особую связь. Матрёна прославилась как целительница и молитвенница. К ней приезжали люди не только из соседних деревень, но и из других губерний. Через много лет, в 1930-х годах, священники Николай и Владимир Правдолюбовы, они были братьями, решили составить жизнеописание Матрёны. Когда книга была уже готова к печати, кто-то донес об этом в НКВД. По делу об антисоветской пропаганде и агитации арестовали 10 человек, в том числе обоих авторов книги и саму Матрёну. Братьев священников приговорили к лагерям, а Матрёну отправили на принудительное лечение. В характеристике, которую дал сельсовет, говорилось, что она своей святостью сильно влияет на темную массу и тем самым задерживает ход коллективизации. Мы не знаем, как Матрёна относилась к коллективизации, но известно, что многие верующие считали введение колхозов знаком приближения Антихриста, из-за чего их часто обвиняли в антисоветской пропаганде. Как сообщается в житии, Матрёна умерла в 1936 году в Москве в специальном учреждении, которое находилось недалеко от храма Рождества Пресвятой Богородицы. В этом храме ее отпевали и похоронили на соседнем кладбище. В 70-е из-за строительства эстакады могилу перенесли на кладбище в Долгопрудном, и точное место захоронения много лет было неизвестно, и даже сегодня об этом спорят. В 1999 году Матрёну Белякову причислили к лику святых, сначала в качестве местной чтимой, то есть почитаемой только в Рязанской епархии, а через год она стала общецерковной святой, Матроной Анемнясевской, Христа ради юродивой.